По крышам, взмывая и падая, уже надвигался раскатистый волчий вой. Никита вбежал в кухню. Его тетка, забравшись на табурет, снимала со шпигеля киот. «Скорей, скорей!» — крикнул он. «Ступай наверх! Неси оттуда! Я сниму здесь!» Он вспрыгнул на другую табуретку, распахнул киот и вырвал из него икону в блестевшей серебром фольговой ризе. Маленькие раззолоченные бумажные иконки, приклеенные к киоту кухаркой, посыпались на пол. Никита действовал точно, рассчитанно и шустро. Отдернув занавеску, он прислонил икону к стеклу ризой на улицу. Под лестницей, ведшей в комнаты второго этажа, находилась кладовочка, где берегли припасы. Никита распахнул низенькую дверцу кладовки, ощупал и расшвырял с низки луку, банки, кульки и шмыгнул за печку. «Яков Моисеевич», — прошептал он, — «пойдемте». Он подцепил учителя за полу коротайки, быстро протащил его узкой полоской света, падавшей из окна, и, силой нагнув голову в бараньей шапке, втолкал Якова Моисеевича в кладовку. Затем он прикрыл его шелестящими снисками лука. «Здесь лучше. Я скажу, когда». Он закрыл дверцу на вертушку. Тетка принесла сверху две иконы. Он взял у нее одну, тогда другую тетка благословила Никиту и поднесла холодную ризу к его губам. Он наскоро чмокнул колючий венчик и пошел. У ворот на улице плотной кучкой жались квартиранты. Чинно, как перед крестным ходом, они держали в руках закоптелые бедненькие иконы и чутко прислушивались к вою, доносившемуся из-за угла. Нижняя уже неистовствовала, ревела, громыхала. Хряский треск раскалывал вой и в воздухе тянуло паленым волосом. «Кто это? Где?» — спрашивал Никита. Ему объясняли, твердили одно и то же по нескольку раз, но он ничего не понимал и снова спрашивал. «Чей дом? Кто там живет? Подожгли уже или еще нет?» Ему необходимо было говорить. С нижней вылетела шайка расторопных пареньков в заломленных на затылке фуражках с дубинками и гвоздырями в руках. По-хозяйски, заглядывая в окна домов, они расталкивали людей с иконами, заходили во дворы. Осмотрев флигеля, они шли дальше по переулку на Староострожную. Один из пареньков отстал, пошел ленивой раскачкой, покручивая в воздухе ременным кистенищем с навязнем. Может быть, пареньку наскучила разведка, и со скуки он прилипнул к кухонному окну Никитиного дома. Он стоял долго, недвижно, тупо вглядываясь в окно, в то самое окно, свет которого падал полосой между кладовушкой и русской печью. Прислонившись к воротам и сдавив пальцами икону, Никита ждал. Сейчас, вот сейчас должно начаться. И правда, крича, потрясая дубьем, разведчики затопали назад, вниз по переулку. Паренек оторвался от окна и кинулся догонять приятелей. Вой и треск за углом надломились, точно припав к земле. Потом со страшной, отвратительной хрипотой сотни голосов переплелись в какой-то рык, и удушающий стон ворвался в переулок. Лавина громил, вымахнула из-за угла и понеслась к Староострожной, заливая тротуары, дорогу, сваливая на землю людей с иконами. Мимо Никиты мелькали десятки лиц. Они чудились ему знакомыми, не раз встречавшимися. Он даже отчетливо различил белую покатую спину коренастого мучника, расслышал дерзкое слово, слетевшее перед его лицом с мясистых красных губ. «Скрипач!» — протянул кто-то со смехом. Кажется, это было сказано о Никите. До сознания его ничего не доходило. Он не сомневался, что лавина катится к кухонному окну, к полосе света, падавшей из окна на пол, между печкой и низенькой дверцей, запертой на вертушку. К этой дверце, к шелестящим снискам луку. Многолапые, опьяненные, изрыгавшие волчьи стоны, перекошенные коряками, смурские, смурыгие, человекоподобные потники и анафемы неслись в кладовушку под лестницу, чтобы урвать свою долю на скрипаче, на музыканте, на учителе Якове Гольдмане. Музыкант, скрипач, учитель Яков Гольдман будет ползать на коленях перед коренастым мучником, сложив руки, потеряв пенсне, подслеповато щурясь на людей, а мучник станет фертом над Яковом Гольдманом и потребует, чтобы он перекрестился.